Глава 21. Постапокалипсис – время для сильных духом. В истории моей планеты, моего мира, подобные вещи уже происходили. Не настолько глобальные, но все же истории с вымиранием цивилизаций уже случались. Достаточно вспомнить цивилизации Латинской Америки. Что с ними стало после пришествия конкистадоров? Что стало с городами Европы после нашествия болевших чумой крыс? Куда делись высокоразвитые цивилизации древнего мира после нашествия варваров? Но вместе с тем, зомби, что появились в нашем мире, я не могу назвать аналогами конкистадоров, бубонной чумы или варваров. Скорее, это лишь инструмент. Вирусы, крысы, невежество. А вот настоящие захватчики придут попозже. Когда наш мир будет на грани агонии, они, весело развлекаясь, начнут вытаскивать с земли ресурсы, как испанцы тащили золото у индейцев. И чтобы дойти до уровня, когда эти веселые охотники станут добычей, мне придется расти. Число людей под моим началом, города-крепости, вооружение, индивидуальная сила. Многие со мной не согласятся. В глазах сильных противников из числа моего вида я буду подобен черту из табакерки, безумцу, авантюристу и попросту проходимцам. Но нелюбовь тех, кто является моим оппонентом, моим потенциальным противником, ха, да плевать мне на них. Пусть считают меня кем угодно, хоть безумным генералом, хоть самим дьяволом. Если я проиграю, плевать. Мертвому мне без разницы, как меня будут вспоминать, и будет ли кому. Но если мой план, мои идеи воплотятся в жизнь, то даже моя смерть не сможет помешать человечеству продолжить жить, ибо тот фундамент, что я заложу, будет нерушимым. Твари опасны, но и мы не беззубые котята. И за то время, что нам дано для подготовки, мы станем опасными тиграми. И посмотрим еще, кто будет царем этой горы под названием Земля. «Командир, почти приехали!» — обратился ко мне водитель, и я оторвался от созерцания ствола своего пулемета. Постучал дважды по крыше пикапа и дал понять, что информация принята к сведению. Впереди был блокпост. Наш блокпост. Видно, Алонсо и другие члены лагеря времени зря не теряли. Шлагбаум был поднят. Экипированные в полноценную защиту бойцы приветствовали наш огромный конвой с уставшими, но счастливыми защитниками. Радио сработало и в нашей столице, и люди знали о наших успехах. Этот день превратился в праздник. Жаль, лишь лайнера не было. Он отправился в круиз за своей порцией славы, очков достижений и новых круизеров среди спасенных людей. Люди пили, люди веселились, люди праздновали заслуженный триумф, и я был частью этого праздника. Кто-то назовет это «выйти в люди», кто-то «кайфануть и отдохнуть», а кто-то скажет, что так генерал решил стать своим парнем среди обычных солдат и офицеров. Вот только усталость никто не отменял, и алкоголь сделал свое коварное дело. Полностью обессиленный, я дал себе команду отправляться в свою генеральскую каюту, куда и притопал, как только произнес счастливую праздничную речь заплетающимся языком. Пробуждение было тяжелым, мне словно свинцом залепили веки. Приподнявшись, я оперся на... Ох, горячее тело, нежная кожа. И когда я успел? С трудом раскрыв глаза, увидел рядом спящую с довольной улыбкой Наталью. Помутнение исчезло. Картинка нормализовалась, и я осмотрелся. Хм, это не моя каюта. А вообще, откуда здесь взяться моей каюте, если лайнер сейчас был где-то в районе Ямайки? Но то, что я не изменяю себе и дошел куда-то, еще и подмяв под себя красавицу, это хорошо. Но где я, черт побери? Пришлось быстро одеваться и искать ответ на свой вопрос. Недовольная от моего шевеления разведчица и помощница закрылась с головой легким одеяльцем. Бррр, а чего так холодно? Я смотрел комнату, в которой оказался, и удивился. Кондиционер. Современная мебель, как в самых современных домах. Очень эргономичная, трансформируемая и стильная мебель. Я открыл дверь и вышел в коридор, который был необычным. Подобное я видел в своей жизни нечасто, когда бывал на секретных объектах. В лабораториях с высшим уровнем защиты, в особняке-бункере одного центральноазиатского правителя тоже видел. Тот был параноиком с собственной армией телохранителей в невероятно дорогом доме. Широкие коридоры, все новенькое, без малейшего изъяна, из дорогих и качественных материалов. Даже розетки казались какими-то удивительными. Как минимум поражало наличие десятков разного рода переходников и разъемов под все возможные в нашем мире варианты вилок электроприборов. О, так я ж в штабе. И как я тут оказался? Сквозь пелену начали накатывать воспоминания, как меня подхватили под локоть, и с причала увели нежные, но крепкие руки Натальи. «Доброе утро, командир», — поприветствовал меня неизвестный боец. «Здорово, вы вчера всех вдохновили». В ответ я лишь улыбнулся и кивнул. ибо воспоминания были все еще слишком туманными. Рядом стало появляться все больше и больше людей. Я смотрел на стрелки на стенах, следуя к командному центру. «О, да тут как в НАСА!» — не сдержал я удивления. Среди десятков рабочих и установленных компьютеров у интерактивной прозрачной карты на пластиковом корпусе работали мои круизеры. Их было в разы меньше, чем рабочих мест, но жизнь кипела в этом помещении. Ох, я испытываю гордость и удовольствие, лишь ощущая потенциал этого места. «Доброе утро, командир», — поприветствовала меня Афина, спроецировав свое голографическое тело на огромный командный стол посреди помещения. «Здравствуй, Афина. Поведай мне о наших делах. Как тебе новый штаб?» «Превосходно. Его мощности хватает для полноценного размещения моего виртуального тела. Можно сказать, что я получила новый дом, и он мне нравится». Улыбнулась она так обворожительно, что в улыбке расплылись и сидящие за компьютерами работники. «Свежая сводка новостей для моего генерала». Ее образ стал по стойке смирно, после чего начался доклад о численности людей в лагере, состоянии хозяйственной части, проценте трудоустроенных, количестве прибывших в нашу столицу новых жителей за последнее время, число автомобилей на ходу, число судов, военный транспорт, строительная техника. Красотка просто. И без затей выдавала тонну информации, которую я лишь успевал воспринимать. Когда же дело дошло до военных отчетов и информации по терминалам, я попросил эти сведения дать лично мне, а не во всеуслышание. В конце концов, сейчас членов Совета здесь не было. Тогда она переключилась на основные задачи. Вывела карту Кубы, отметила замеченных недобитых зомби, о которых донесла разведка и показала места на карте. Кроме зомби, она отметила локальные конфликты среди местного населения, которые унимали наши бойцы. И все как на ладони. Я, пользуясь своим правом командира, изменил приоритетность задач с поиска добычи и материалов на строительство зданий в нашем лагере и Мариэле. Все, что можно было найти, уже нашли. «Командир, хочу обратить ваше внимание на то, что до постройки казармы и бюро строительства осталось всего 16 часов. Рекомендую вам ознакомиться со списком изменений в терминалах по окончании операции». Мило улыбнулась Афина, а я чуть не крякнул от неожиданности. Это когда успел запустить строительство. Ночью? Попросил более подробный доклад и выяснил, что дают эти здания. С казармой все было просто. Трехэтажное здание с двумя подземными уровнями. Один чисто технический, для бойлерных, котельных, подстанций и тому подобного. Второй подземный этаж — склад оружия, боеприпасов и всего прочего, в миниатюрном защитном мини-бункере. Его же можно было использовать и для защиты бойцов в случае ракетной угрозы. Солидно. Между третьим этажом и крышей был еще один технический этаж, в котором располагались кабинеты под различные нужды. Хоть библиотеку, хоть зал для отдыха, хоть амбулаторию открывай. Здание вдобавок ко всему крепкое, современное, технологичное. Я оценил его предполагаемый вид, показанный Афиной. В общем, я был доволен, тем более, что оно могло стать домом для 400 бойцов. Какая цена постройки? Постройка была оплачена командиром Роберто. Цена казармы — 4000 очков достижений. О, Роберто 20 тысяч от Дэна собирал? Иначе откуда у него доступ к постройкам базы? Он, конечно, был парнем экономным, прижимистым и любил в первых рядах воевать, но все равно я не думал, что он станет вторым, кто достигнет подобных значений. А я как раз искал того, кто вторую базу заложит. К слову, там ведь на лайнере есть тоже своя параллельная версия Афины. Она немного ограничена, будучи двойником реального ИИ, что остался со мной. Правда, бедной оригинальной Афине пока не был построен штаб, приходилось очень тяжело, и я ее старался не грузить, ибо без нормального железа, без серверов, ее возможности были близки к нулю. И шлемы с той машиной связи не сильно исправляли ситуацию. Минимум функций она выполняла, что было важным для бойцов и не слишком тяжело для нее самой. Но если говорить о бюро строительства, то это пятиэтажное здание оплатилось уже мной и стоило 7500 ОД, и о расходах я вообще не жалел. Ведь когда оно будет построено, нам откроются новые здания в каждой из категорий и будет доступен сбор очков на эти постройки. То есть каждый может скинуться по одному очку, и этого хватит для постройки какого-нибудь из зданий. Консолидация наших усилий – это просто подарок. Другие функции пока неизвестны, только то, что озвучил, было указано в описании здания и его характеристиках. Кроме того, это бюро само по себе позволяло создать 5 этажей офисов, которые мы могли использовать по своему усмотрению. Тоже приятно. Тоже полезно. Штаб же позволял через функции, похожие на те, что есть в терминале, удаленно управлять возможностями того или иного здания, построенного нами за счет очков достижений. Ну, точно как в симуляторе градостроительном каком-то. Жду возможности ставить фермы, поля, шахты, заводы. В общем, это все нереальный балдеж, но пора бы мне и делом заняться. Нашел в одном из помещений штаба комнату с моим доспехом и шлемом, а также с оружием, заботливо кем-то сложенным и почищенным. «Кем бы ты ни был, добрый человек, спасибо тебе. Афина, что у нас с экономикой, системой достижений и очками рейтинга для формирования товарно-денежной системы, исходя из полезности работника?» «В данный момент я провожу четвертую виртуальную модуляцию и корректировку баланса. Мы уже можем ее запустить, но чтобы не было раздражения от этой системы и ошибок при формировании очков рейтинга и стоимости благ, предлагаю дождаться окончания тестов. На это нужно время, так как я изучаю и оцениваю эффективность полученных людьми благ. Данные слишком разнятся в зависимости от конкретного человека и его социального статуса в прошлой жизни», — ответила она мне, стоило надеть шлем на голову. «Хорошо, молодец. Скажешь, когда сможем тестовую систему достижений запустить?» «Без наличия глаз, что смогут смотреть на постоянной основе за всем лагерем, я бы не рекомендовала это делать, даже после окончания моделирования тестов в виртуальной среде», — ответила мне моя помощница, при этом наигранно вздохнула, пародируя человеческие эмоции. «Тогда давай постараемся устранить эту проблему. Сколько камер, серверов, связи, кабелей тебе нужно для этого дела?» Афина вывела перед моими глазами цифры, от которых мне поплохело. А затем она добавила, что это только для запланированного основного лагеря и лайнера нужно. Мариэль соседский еще столько же. А уж когда она сообщила, что в одном из терминалов имеются необходимые детали и запчасти для покупки за очки достижений всех компонентов нашего всевидящего ока, и сказала, сколько десятков тысяч ОД придется потратить только на базовый лагерь в порту, мне чуть бригада скорой помощи не понадобилась. Это ужас. Нет, дорогая, на такие жертвы мы не пойдем. За эти бабки можно танковый взвод организовать, а может даже и не один. Тогда, к сожалению, могу вам лишь сказать одно. На Кубе практически наверняка нет необходимого числа работающих камер. Провода могут быть, сервера я перенастрою, но самих камер нет. Телефоны для этого использовать невозможно. Я оценивала масштаб работ для перепрошивки и установки мобильных телефонов в качестве альтернатив. Это очень трудоемкий процесс, требующий специалистов и от 4 недель до 2 месяцев работы. Расстроила она меня. А затем перед глазами появилась карта, на которой было отмечено место, где я точно смогу найти необходимые вещи. Еще потенциальные места, где эту добычу можно отыскать, но никто не гарантирует нужное количество. «Майами, значит, да?» — ухмыльнулся я, понимая, что задание по созданию города с глазом бога — моя личная задача. «А значит, когда передовой отряд и лайнер вернутся, я, проникну в США и со своей командой, либо даже сколотив на месте бригаду, отыщу нужные мне материалы и ценности. Это будет набег сродни пиратам или викингам. Хм, продумаю этот план подробнее. Но сперва...» «Терминал, терминал, что мне нового откроешь?» Улыбаясь и радуясь тому, что все в целом идет не так дерьмово, как в большинстве мест нашей планеты, я добрался до мариэльского алого шара и положил на него руку. Улыбка сама по себе наползла на мое лицо, и я стал подобен безумцу. Мои предположения сбываются, и новые разделы появляются. Артиллерия? Ух, мощь, даже реактивная. Система залпового огня есть. Жаль, что китайская. Оценник за новую технику вполне адекватный. От 2000 за совсем уж старые образцы начала прошлого века и до 35 тысяч за какую-то многозарядную пушку, стреляющую на 50 километров и выглядящую как... монстр какой-то, размером с футбольное поле. Не, ну его. В общем, радость привалила. И я жду не дождусь момента, когда смогу открыть вкладки вроде авиации или кораблей. И пусть у меня нет кадров, это только сейчас их у меня нет. С учетом Афины и ее возможностей мы обязательно что-нибудь придумаем. Очки достижений — 35 920. И это тоже меня радует. Поскорее бы найти достойный доспех, что станет символом моей мощи и достижений. Перед тем, как высадиться в безумной Майами, было бы идеальным делом. Только вышел из терминала, как сразу началось. «Господин, генерал Сантьяго на связи. Говорит, с ним на связь вышли американцы из захваченного Гуантанамо и просит соединить штаб с вами. Я могу подключить вас прямо сейчас?» «Да, подключай», — дал я Афине отмашку и приготовился слушать старого вояку, что вообще-то обещал лично приехать ко мне и поздравить с нашим походом по городам Кубы. Сейчас он управлял 56% территорий Острова Свободы. Количество же жителей никто не был в состоянии подсчитать. Но оценки Афины варьировались в диапазоне от 35 до 51%. Все же самый крупный город был не под его властью, и это сильно влияло на него. Все расчеты шли, само собой, с учетом наших двух провинций под контролем круизеров и без учета земель и городов, захваченных американцами. «Михаил, рад слышать. Извини, что до сих пор до тебя не доехал. Уж как доберусь, гарантирую тебе стакан самого лучшего рома в мире. Но тут у меня крысы под боком шевелятся, спать не успеваю. Ты уж прости, старика». Необычайное довольство генерала Сантьяго выдавало его с головой. Что же предложили ему американцы, что он такой довольный сидит? «Рад вас слышать, команданте. Как я и обещал, я помогу вам освободить Кубу от врагов», — ответил я ему то, что он наверняка ожидал услышать. «Да будет так, мой юный друг, воистину. И это время может наступить намного раньше, чем ты предполагаешь. Только ответь мне на один нескромный вопрос. А куда твой лайнер подевался, еще и без тебя?» «А вам зачем, генерал?» «Да я тут пассажиров нашел, которые в обмен на помощь пакта ненападения согласились передать под мой контроль свои территории. Говорят, впечатлены нашими успехами и моим отрядом круизеров. Хе». «О как. Американцы все-таки решились уйти куда подальше? Неудивительно. Армия Кубы сейчас, если ее всю собрать, включая ополченцев, да с учетом терминалов и многочисленных возможностей вооружения, будет превосходить американцев в 3 раза. Без поддержки они обречены погибнуть, и выбирая между двумя сторонами, они выбрали тех, на кого работает связанный с Пентагоном командир, то есть я. Это я удачно им лапши на уши навешал. Ха. Половина оставленной бронетехники и оружия мне, и неограниченное право набора рекрутов для отряда круизеров на ваших территориях, как и использование терминалов для закупки всего, что мне и моим людям только потребуется. И в дополнение, я обещаю помочь устранить проблему с 3 генералами. Набранные люди будут использоваться для освобождения других островов Карибского моря». Сходу выставил я свои требования, услышав которые, старик опешил и замялся. «Парень, а ты от аппетита своего не треснешь? Право набора людей хорошо. Терминалы по согласованию, бронетехнику нет». «Ну, на нет и судна нет. Пусть вплавь добираются до на рыболовных катерах», — с улыбкой ответил я ему. После чего извинился, сказал, что вынужден отключиться из-за срочного донесения и разорвал связь. «Ну-с, сейчас посмотрим, как быстро он мне перезвонит. 1, 2, 3, 4. «Входящий звонок из Гаваны», — подмигнула мне Афина. «Слушаю», — снова вышел я на связь. «Хрен с тобой, наглец. Но учти, твое обещание с моими друзьями... Я хочу узнать, в чем именно заключается твоя помощь и каким образом ты решишь эту проблему. Времени мало, проблем много. Жду тебя в Гаване, где мы и скрепим наши договоренности на личной встрече», — холодно проговорил старик и отключился. Ну что же, мои манипуляции начали давать плоды, и жизнь имеет все шансы хотя бы отчасти наладиться на этом клочке суши. «Афина, что там Наташа предлагала сделать с военно-морскими базами, раскиданными по архипелагу?» «Захватить». «Ох, сколько планов. С чего бы начать?»